Теперь про ценности мужчин. После этого урока большинство женщин, поняв, как устроены и как работают мужчины, что по сравнению с вами, что они и правда медведи из леса и инопланетяне, вздыхают с облегчением, что у них что-то не так в отношениях с этими мишками, что их поведение абсолютно укладывается теперь в рамки той нормы, в которую оно никак до этого не укладывалось, понимая, что это не я в этом виноват, а они сами по себе такие. Итак, продолжим. Надо понимать, что наша личность по структуре состоит из таких уровней, как физический, эмоциональный, интеллектуальный и духовный. На нем держатся все нравственные ценности. Из них есть заложенные природой уровни и есть те, до которых нужно дорасти, доразвиться. Так вот, для мужчины естественные природные уровни – это физический и интеллектуальный, а для женщин – эмоциональный и ценностный. И поэтому мужчины гордятся силой, ловкостью, быстротой. Их привлекает внешняя красота и сексуальность. В мужских журналах вы не увидите мать Терезу или победительницу конкурса «Самая добрая няня». И второе, чем гордятся мужчины, это своими интеллектуальными достижениями и социальным статусом. И, конечно, количеством заработанных денег. Ведь для них это эквивалент успешности и, как следствие, ума. Юмор у них тоже в почете, потому что это составляющая интеллекта. Поэтому самым главным ругательством у мужчины является слабак и дурак. Физические и интеллектуальные дефекты. Кстати, и женщины, бессознательно понимая все это, ценят в мужчине силу и ум. А для женщины являются приоритетом два других уровня – эмоциональный и духовный. Они верят в эзотерику, духовность и забота, любовь, сочувствие у них на первом месте. Для мужчин эмоциональные и духовные уровни – это уровни развития. При том, что женщины ценят ответственность – это категория ценностная, духовная. Очень мало мужчин, которые изначально умеют быть ответственными. Им нужно развиться до этого уровня, поэтому различные кодексы и законы, рыцарские, самурайские, офицерские, писались мужчинами для достижения этих высот и достигались аскезой, работой над собой и даже истязанием плоти, самобичеванием. Мужчинам всегда было тяжело следовать моральным и нравственным ценностям. И потому существовали религиозные ограничения, защищавшие в первую очередь женщин как более слабых, паранжа, воздержание для мужчин, пост. А вот эмоциональный уровень для мужчин – это просто темный лес. Они не умеют распознавать свои и тем более чужие эмоции. Потому что мальчиков с детства воспитывают в необходимости подавления эмоций. «Не реви», «Что ты как девчонка», «Телячьи нежности». Культивируя таким образом невозмутимого, сурового, непроницаемого мачо. Подавляя негативные эмоции, мужчина приучается подавлять и положительные тоже. Любовь, ласку, нежность, потому что они все неразделимы. Нельзя запретить себе негативные, разрешив только позитивные. Вот поэтому проявлять эмоции для мужчины – это потерять свою гендерную идентичность, оказаться слабаком, девчонкой. Потому даже рвущиеся из них наружу эмоции они демонстрируют в нарочито грубой, даже оскорбительной манере. Теперь понимаете, почему мальчики выражают свою симпатию к девочке, дергая ее за волосы или лупя портфелем с помощью насилия? А положительные эмоции могут позволить себе проявлять только когда выпьют, ведь пьяный человек в нашей культуре заранее амнистирован, он ведь не знает, что творит. Теперь видите, насколько мы разные? Но мы созданы для того, чтобы дополнять друг друга, учиться друг у друга, уровнем развития, не становясь при этом врагами. А для этого нужно начать понимать, почему он или она поступает именно так. И этот урок призван ликвидировать это непонимание. И именно женщина может обучить мужчину отношениям, эмоциональности, духовности, ответственности, верности. Но делать это необходимо не насильственно, не через обиду, вину и манипуляции, иначе мужчина ее просто не услышит. Обратите внимание, что рыцари шли на подвиги всегда ради женщины, на завоевание, на достижение. Есть женщина, ради которой я готов биться на турнире, бьюсь. Нет женщины, лежу на диване. Но женщина должна уметь вдохновлять мужчину. Только на тестостероне и мужском либидо далеко вы не уедете. А вдохновлять – это в первую очередь не создавать условий, где мужское влечение не начнет сталкиваться с женским неприятием мужчины и его поведения, рожденного либо психологическими травмами и негативным опытом, что по сути одно и то же, либо отсутствием понимания, почему мужчина так поступает и как он работает. Первое мы устраняем на терапии, а второе устраняем сейчас через понимание и осознание. Разберем поштучно различия между мужчиной и женщиной в поведении и действиях. Если мужчины ценят внешний и физический аспект в жизни, то к чему они будут стремиться? Признание, успех и слава. А для этого они изобрели различные атрибуты, говорящие об уровне достижений, медали, звания, статусы, и ожидают и требуют от нижестоящих почитания и признания. Генералы с золотыми погонами, депутаты с депутатскими значками и статусными автомобилями, а также различные награждения и регалии. А вот у женщин, живущих на эмоциональном уровне, главенствующим является не признание и успех физического уровня, а внутренняя гармония, ориентация на чувства. Признание, слава, достижение и внутренняя гармония. Что отзывается? И если женщина ориентируется на круг близких людей, родных, подруг, ближнее окружение, то мужчины желают, чтобы их признал и знал весь мир. Конечно, сейчас с возрастом вы можете не наблюдать у своего мужчины таких амбиций и стремлений, но в юношеском возрасте они присутствуют хотя бы в мечтах, но в каждом мужчине. А с возрастом они переносятся в область недостигнутого или даже недостижимого, но продолжают жить глубоко внутри. Это стремление к лидерству, к всеобъемлющему признанию заложено генетически в психике и психологии мужчины. Оно стимулируется в организме мужчины гормоном серотонином. Это можно назвать мужским гормоном счастья. У женщин он тоже есть, но у нее для счастья должен присутствовать целый гормональный коктейль. У мужчины он вырабатывается от достижений. И если у него не получается достичь этого состояния счастья через успешность в социуме, то он либо пытается компенсировать этот недостаток в семье, становясь абьюзером и тираня жену и детей, либо впадает в депрессию. Вот почему мужчине так важно признание его главенства в семье. И чем больше мужчина реализован в социуме, тем меньше он стремится к тирании в семье. Но это если у него нет психологических проблем типа нарциссизма. А серотонин у женщин мотивирует ее искать признание не у мира, а у ближнего окружения, в первую очередь у своего мужчины. Женщина желает найти подтверждение у него, что она исключительно именно для него такая. Есть еще какие различия? Тестостерон, допустим, толкает мужчину в сторону соперничества, конкуренции и, как следствие, к выигрышу. Но если один выигрывает, то другой проиграет. Именно эта стратегия лежит в убеждениях и установках мужчины. Я выиграл, значит, ты проиграл. Двух чемпионов ведь быть не может, поэтому второй должен обязательно проиграть. Мужчина понимает, что выиграл только тогда, когда соперник признает поражение. Вспомните какой-нибудь боевик, в котором герой в битве теряет силы и в конце концов отключается, теряет сознание или даже умирает, но не сломленный, не сдавшийся. И все понимают, что он не проиграл, он не побежден. У всех это вызывает восхищение, у мужчин так точно. Это главное, чтобы противник признал свое поражение, иначе победы нет. Понимаете теперь, почему мужчине необходимо довести женщину до слез, до рыданий, чтобы точно понять, что она повержена, а он победил. И только тогда он успокаивается. А женщины порой думают, ну почему бы ему не уступить, даже если он прав, ведь я же слабая, я ему и так не конкурент, мог бы проявить сострадание. Мужчине такая мысль даже в голову прийти не может. А это потому, что у женщины совершенно противоположная стратегия. Для поддержания отношений в женщине живет стратегия «я проиграла, ты выиграл». Она уступает из эмпатии и внутренней мудрости, ожидая, что оппонент поступит так же великодушно. Может быть сейчас, может быть в следующий раз. Это называется стратегией сотрудничества. Не понимая, что в психике мужчины такого варианта просто не существует. Он не предусмотрен всей эволюцией развития мужчин. Потому что, когда вы проиграли, мужчина считает, что все, игра закончена. Я выиграл, ты проиграла. А вы-то думаете, что нет, игра продолжается. В следующий раз твой черед проиграть, поддаться. Он-то думает, что выиграл честно, благодаря своему уму и проницательности. А не вы ему поддались. Вот эта разница в подходах к взаимодействию является самым главным камнем преткновения – непонимание мужчин и женщин, которое выражается впоследствии фразой возмущения «я для него все, а он для меня ничего». Просто в женском мире эти правила работают. Они там естественны и применяемы. А как работают мужские правила, женщины просто не знают, считая, что все нормальные люди – живут по тем же правилам, что и они. И сейчас, наверное, самая важная истина, незнание и непонимание которой вызывает в женщинах наибольшие вопросы и возмущение. Об ответственности. Знайте, что мужчины чувствуют ответственность только за себя, а женщины за других. И это многое объясняет в мужском поведении. Главная задача мужчины с древних времен – это выживание. Любой ценой. Он должен позаботиться прежде всего о себе. С точки зрения эволюции это вполне логично. Если умрет ребенок, допустим, от голода, можно произвести другого. А вот если умрет мужчина, то от голода умрет вся семья. И поэтому мужчина учит сыновей, что каждый сам за себя. Отвечай за себя, сам принимай решения, отвечай за них. Если в поход ты не взял теплые вещи, то ты сам виноват. У тебя же была возможность все обдумать и собрать. Все на равных, у всех одинаковые возможности. Этому в том числе мужчин учат и в армии. Именно поэтому мужчины не интересуются, как у тебя дела, не звонят сами, не пишут смс-ки с работы. Зачем? Раз он сам может о себе позаботиться, то он считает, что и ты можешь о себе позаботиться сама. Это мужской принцип, каждый заботится сам о себе. И тогда не нужно тратить силы и время на слабаков, которые ослабляют сильных. Это такая установка внутри него, она работает автоматически. А в женщину... Наоборот, встроена система заботы о других. В основе ее лежит материнский инстинкт. Именно инстинкт, не задумываясь, заботиться о близких. Она запускается гормонами, забота эта, окситоцином и прогестероном. У мужчины прогестерон вообще не вырабатывается, это женский гормон. А окситоцина по сравнению с женщиной очень мало. Женщина-то не знает, что в мужчине его нет. Она-то думает, что если он нормальный, то в нем работает все то же, что и в ней. И он должен поступать так же, это же нормально. А если он этого не делает, то он либо дефективный, либо просто ее не любит. И надо обидами и виной показать ему, какое он равнодушное дерьмо. А он-то даже понять не может, в чем проблема. Забота о других – это отголосок тех программ из прошлого, когда для выживания женщине нужно было оставаться в племени, а значит строить отношения, понимать, что чувствуют окружающие, проявлять заботу о них, чтобы быть нужной своей стае, не быть изгнанной из нее, поддерживать других, чтобы когда помощь понадобится ей, она ее тоже имела. У мужчины тоже есть такие понятия, как дружба, забота об обществе, стране, лидерство. Но это не природные качества, а воспитанные в нем. И если в мальчике с детства не прививается ответственность и забота об окружающих, необходимость социального взаимодействия для комфортного нахождения в социуме, вырастают эгоистичные мужчины, избегающие и ответственности, и взаимодействия. И коротко, какие есть еще отличия, о чем нужно помнить, а лучше даже записать. Мужчины не просят и не ждут поддержки, а женщины просят и ждут. В мужском мире каждый сам за себя. Это мир конкуренции. Он не ожидает помощи от противника или соперника и не ждет, что ему вообще кто-то поможет. Не верь, не бойся, не проси. Этот тюремный слоган абсолютно точно отражает ценности и установки мужчины. Где бы он ни находился, армия, тюрьма и в семье, он работает внутри мужчины таким же образом. Эти установки вшиты генетически в структуру психики мужчины. Они поддерживаются гормонально и транслируются как ролевая модель поведения мужчины. Если он так себя не ведет, он не мужчина. И потому маловероятно, что в ближайшие тысячелетия эти модели могут измениться, и мужчины начнут вести себя по-другому. А женщины же, наоборот, ожидают, что им будут помогать. Они изначально настроены на помощь в их сторону. Это также генетически вшито в их психологическую структуру. И поэтому женщины думают, что это должно быть абсолютно очевидно мужчинам, что им нужна поддержка и помощь. Им даже не приходит мысль, что об этом нужно просить или объявлять. И подавая невербальные сигналы о том, что она нуждается в заботе и ласке или просто общении, женщина абсолютно недоумевает, почему мужчина глух к ее потребностям. А мужчина, во-первых, не умеет читать невербальных сигналов, а во-вторых, вообще не ожидает, что от него кто-то ждет этой поддержки. Он же сам ее не ждет от кого-либо, так почему от него кто-то должен ее ждать? Еще одно важное отличие – мужчины ориентируются на дела, а женщины – на слова. Поскольку мужчины обитают на физическом, материальном уровне, то им нужны материальные доказательства. А женщины оперируют эмоциями, а эмоции можно создать словами. Женщина может наобещать кучу всего, ей будет казаться, что обещанное уже есть, ведь эмоция облегчения уже появилась. Это уже результат. А мужчинам эмоции – это не результат. Им нужны доказательства. Еще одно психологическое отличие – мужчина считает, что пока что-то работает, не трогать это и не менять. Если обои отклеились, но не отвалились, то нужно подклеить обои, а не менять их все целиком. Если жена ворчит, но еще терпит, ничего не менять. Можно завести любовницу, но жену пока менять не надо. А женщины любят менять все. Прическу, одежду, цвет ногтей. Мужчина может проходить в одной одежде несколько лет, а женщине нужно переодеться несколько раз в день. На работу в одном, в ресторан на ужин совершенно в другом. Потому что вместе с одеждой у нее меняется настроение, эмоции. А мужчина пойдет в том же костюме, в котором ходил на работу. Если я одет и выгляжу прилично, зачем это менять?